за некоторое время до описываемых событий. После смерти прабабки минуло 10 лет. Лерон было уже за 25. Она, и зеркало уверяло ее, в том же почти не изменилась, разве что подросла и округлости прибавилась. Многие, особенно из ведомственного дома отдыха, тянулись к этим округлостям только бестолку. Лерона и не смотрела на этих богатых, а порой и красивых мужчин. Поскольку они все были женаты, а спать женатыми может только... Ужас перед тем будущим, что сулила ей найденная в далекой юности, а потом не весь куда исчезнувшая каменья херь, может малость и поблек, но только самую малость. Это было как в сказке о спящей красавице. Когда злая фея предсказала новорожденной принцессе, что она в 16-летнем возрасте уколет палец, а веретено и умрет, отец-король немедленно велел сжечь и сломать каждое веретено в королевстве, чтобы уберечь дочку. Эту сказку Лерон очень любила. Естественно, ее все девочки любят, но ее смех разбирал, стоило представить только, как жили несчастные люди в этом королевстве. Неужто нитки для тканья закупали за границей? Да можно себе только представить, как проклинали короля его подданные. Неудивительно, что одна старушка втихаря решила его ослушаться. Но, с другой стороны, ради любимой дочери каких только глупостей не наделаешь. Тут короля вполне можно понять. Однако совершенно непонятно, зачем, ну зачем так было спешить? Фейша ясно сказала, когда принцессе исполнится 16 лет. То есть до той поры можно было не беспокоиться, напрясть невероятное количество ниток, а ко дню рождения принцессы со спокойной совестью сжечь каждое веретено. Только уж подойти к делу более ответственно. Обшарить все закоулки дворца, чтобы никакая старуха прям там не засиделась со своим смертельно опасным для принцессы веретенышком. А, впрочем, это сказка именно о том, что от судьбы не уйдешь. Ни от укола веретеном не уйдешь, ни от поцелуя принца. Но если от судьбы никак не укрыться, значит, судьба Лерон именно сделаться потаскухой. Рано или поздно она сдастся на уговоры какого-нибудь отдыхающего, и все, покатится в пропасть своей жизни. Спасение Лерон видела, как и сказочный король, в полной радикальной перемене образа жизни. Раз, и перестали во всем королевстве прясть. Лерон же понимала, что спасти ее может только замужество. Но за кого ей выйти замуж? Из друзей детства в деревне почти никого не осталось, а те, что остались, либо никуда не годились, либо давно уже были разобраны подружками. На всех свадьбах Лерон гуляла, от души поздравляла молодых, кричала «Горько!» и думала, что кабы ей пришлось с этим Борькой, Колькой, Санькой, Мишкой и так далее целоваться, а потом ложиться в одну постель, зная, что в этой постели всю жизнь не пролежишь, ей было действительно горько. «Переборчиво ты больно. В девках сидеть тебе!» — пророчили ей. Кто злорадна, кто сочувственна. «Ну, знать сидеть», — покорно кивала Лерон тем и другим. «Ничего, доченька. Суженого конем не объедешь», — успокаивала мама. «Конечно, не объедешь», — соглашалась Лерон. Честно говоря, ей было все равно. Девушка не хотела замуж, но, понятно, помалкивала об этом, потому что, подкровенничая она хоть с кем-то, растеряла бы всех подруг. И без того они, расплывшиеся после родов, дебелые и тяжелые, все с большей неприязнью оглядывали ее стройную фигуру и улыбчивое лицо, и вольно вьющиеся волосы и безунывные глаза, и тотчас ревниво косились на мужей. Не засматриваются ли те на Лерон дольше, чем следует? М? Не норовят ли цапнуть ее за коленку или, невзначай, провести растопыренной ладонью по груди? «Лерк, тебя надо срочно замуж выдать, пока против тебя вся деревня не ополчилась», — однажды сказала с беспощадной откровенностью подруга Настя. «Хватит жопы перед чужими мужиками крутить, допрыгаешься. Изнасилуют, а потом ворота дерьмом измажут». «Но ты ж знаешь, Настен, и другие девчонки знают, что мне никто не нужен», — пожала плечами Лерон. «Никто вообще. Ни ваши мужики, ни какие-то другие». «Тогда ты лесбиянка», — проговорила, как в лоб клеймом припечатала Настя. «Сама ты лесбиянка», — растерялась Лерон. Настя разобиделась так, что вся красными пятнами пошла. Ненавидящие глаза уставились на подругу, мстительно прищурились, и вылетела она из библиотеки, шарахнув дверью. Посыпалась штукатурка. Лерон поискала в подсобке метелочку, совочек и принялась подметать. «Странные люди, эти люди. Главное дело, Настёна первой начала обзываться, и сама же обиделась». По идее, это Лерон должна была обижаться, идти пятнами, мстительно прищуриваться и шарахать дверью о косяк, убегая от злоязычной подруги. Но Лерон не могла себе этого позволить, она была на работе, причем не в сельской библиотеке, где вольности прощаются, а в доме отдыха. Настя, кстати, тоже была на работе. Вообще, чуть ли не вся деревня пристроилась в обслугу дома отдыха, благо штат требовался большой. Кто заделался горничными, кто уборщицами, кто подавальщицами на кухне, кто пошел в костелянши, кто в повара. Мужчинам тоже дело нашлось в парке, на теплостанции или в гараже. Не дом отдыха, а манна небесная. Ну так вот, Настя работала уборщицей в административном корпусе, где и находилась библиотека. Это Насте следовало взять совок, метелочку и подмести осыпавшуюся штукатурку. Лерон вполне имела право ничего такого не делать, а пойти и на ресепшн и доложить, что уборщица Кострыкина, вернее, Мальцева. Это Настя в девушках была Кострыкина, теперь она Мальцева, потому что за Витьку Мальцев замуж вышла, пренебрегает своими обязанностями. И Настю уволили бы. Здесь этим строго, потому что на место одного изгнанного найдутся трое желающих. И тогда Настя вообще насмерть обидится, и Витька тоже, и половина деревни. Родня Витьки и Насти в самом деле ополчится на Лерона, и однажды утром она проснется от злорадного хохота под окошками и обнаружит, что ворота старого ее дома вымазаны вонючим, может быть, только сегодня извергнутым дерьмом. Да-да, ворота непотребным женщинам или подгулявшим девкам истари мазали в деревнях вовсе даже не дегтем, как писали господа русские писатели, а именно конечным продуктом. Большое, наверное, удовольствие их потом отскребать. А слово «дёготь» — это так, эвфемизм для защиты нежных читательских чувств. Но ведь это мазали распутным девкам. А Лерон не такая. А, все равно, вымажут рано или поздно. Запросто. Настя с Витькой, пожалуй, не станут этого делать, тем паче, что Лерон уже почти подмела мусор и не собирается жаловаться на подругу, хоть режьте ее. Она навсегда останется благодарна Насте за то, что та придумала ей это чудное прозвище «Лерон», соединив первый слог ненавистного и грубого, похожего на собачью кличку имени Лерка, и нелепейшей из фамилии, которая могла достаться человеку, тем более деревенской жительнице, Онегина. Но другие сельчане, как пить дать, это ей подсудобят. Если еще раз Сенька Словин принесет ей оранжевых гладиолусов, которыми так гордится его жена Рая. Если еще раз Володька Леонтьев притащит и поставит на крыльцо полный пакет свежей рыбы, в то время как его жена Валентина будет в магазине позорить мужика, который, зная, машет спиннингом на берегу озера, а как уходит с пустым ведром, так и возвращается. Если еще раз Серега Сторожевой придет намекать матери Лерон, что забор у них у Онегиных совсем покосился, надо бы его поправить, и он, Серега, это с дорогой душой сделает совершенно бесплатно. А его жена Катюха будет громогласно оплакивать поросеночка, которого придавило их собственным невзначай рухнувшим забором, сделать который мужу было 100 раз говорено, так ему же нас начихать на то, что дома делается и что жена говорит. Вымужет ворота, опозорит. Лерон мысленным взором заглядывал в свою печальную грядущую участь, продолжая при этом сметать мусор в совок, как вдруг услышала звук открывающейся двери. Она начала разгибаться, но позади раздался мужской голос, какой-то особенно низкий, как если бы говоривший басил нарочно. «Нет! Стой так!» От изумления Лерон замерла с широко расставленными ногами в наклон. Замешательство ее длилось какое-то мгновение, но когда она попыталась все же выпрямиться, ее кто-то сильно схватил сзади за бедра и не позволил этого сделать, а еще сильнее пригнул к полу. «Тебе ж сказали, стой так!» — хохотнул Бас. «Только брось этот дурацкий совок, метелку брось, давай, задери халат!» Лерон не поверила своим ушам и не выпустила совок и метлу, за что немедля получила увесистый шлепок по правой ягодице, а потом и по левой. При этом ее держали и продолжали держать, из чего можно было сделать вывод, что мужчин двое. Один ее держит, а другой бьет. Слезы хлынули из глаз, было больно. Но тотчас Лерон подавилась всхлипыванием, услышав грубое «заткнись, придушу!». Ее хлестнули снова. Еще крепче, на сей раз с оттяжкой по обнажившейся коже. Форменный халат обслуживающего персонала, в котором она ходила, уже был закинут на спину, на трикотажные беленькие трусики одним рывком спущены вниз к коленям. Глупая надежда, что все это нелепая шутка. Розыгрыш, тупая деревенская забава мигом исчезла. «Изнасилуют», — всплыло в памяти пугающее Настино пророчество. «Жаба у нее, конечно, не траханная», — пробормотал голос, и Лерон с ужасом ощутила, как ее ощупывает чужая рука, мягкая такая, вкрадчивая. Она взвыла и тотчас получила такой шлепок, что горло свело. «Молчи, дура», — приказал незнакомец, — «а тут трахнуть через жабу ручкой от метлы на всю жизнь запомнишь, если выживешь». «Да у нее не только жаба, но и звезда нетраханная», — проговорил другой голос, тоже нарочитый и неестественный какой-то шипящий. «Говорят», — скептически отозвался Бас, — «да что-то не верится. Наверняка ее кто-нибудь уже заваливал, а не раз». «А мы сейчас проверим ее на целкость», — прошипел второй, и колючий палец полез Лерон в самое тайное ее местечко. «Погоди, а вдруг и правда девочка она? Зачем пальцем буравить, поганиться? Лучше старым дедовским способом», — пробурчал Бас. «Только ты давай начинай, что ли, а то я крови терпеть не могу, брезгую». «Ой, а я люблю девок целок рвать», — обрадовался Шепелявый. «Погоди, штаны расстегну». «Не надо, не трогайте меня», — заливая слезами, простонала Лерон. «Мне больно, прекратите». Она изо всех сил стискивала мышцы, пытаясь не пропустить себя бесцеремонный наглый палец, такой грубый, жесткий, словно наждаком обернутый. Тоненькие волоски цеплялись за него и больно натягивали кожу. «Атас!» — настороженно прошипел вдруг Шепелявый. «Идет кто-то, слышишь, смываемся!» В ту же секунду распахнулась дверь, раздался женский вскрик, потом Лерон ощутила сильный пинок в спину и полетела головой вперед в угол. Вслед за тем она услышала удаляющийся топот и снова женский голос. «Что все это значит? А ну, вставай!» Лерон, задыхаясь от рыданий, кое-как повернулась на коленях, одернула задранный халат и попыталась встать, но запуталась в трусиках, обвившихся вокруг ног, и чуть не упала снова. Она ничего не могла разглядеть от слез, лишь какой-то смутный силуэт. Резко оттерла лицо и сквозь муть кровавую, плывшую в глазах от боли и ужаса, тупо уставилась на высокую незнакомую женщину. «Боже ты мой!» — потрясенно проговорила та. «Тебя изнасиловали, что ли?» «А я вошла, думаю, вот уроды деревенские групповуху вздумали устроить, а тут такое...» «Они хотели...» — едва смогла выговорить Лерон. «Вы... если бы не вы...» Она вдруг мигом, словно ее пронзила насквозь, представила себе эту картину, как она валяется здесь, в библиотеке, на полу, окровавленная, истерзанная, опозоренная, и кто-нибудь вошел бы и увидел, и вся деревня узнала бы. И разве ее кто-нибудь пожалел бы? Злорадствовали бы, насмехались. Говорили ей, не верти жопой, вот и довертелась, допрыгалась. Чего хотела, то и получила. Ну и кто-нибудь уже с готовностью кинулся бы за зловонным ведерком. У Лерон замерло сердце, и губа онемели. В нерассуждающем припадке ужаса она упала лбом в пол, забилась и завыла. «Не говорите! Ради всего святого, умоляю, никому ничего не говорите, что тут видели! Умоляю вас, хоть хотите, руки поцелую, умоляю!» Женщина схватила Лерон за плечи и приподняла сильным рывком. «Нашла еще забаву! Руки целовать, дура!» — проворчала грубо. «Приведи себя в порядок, ну! Будешь реветь так громко, как раз народ избежится! В том кране есть вода? Ну давай, умывайся, живо!» И она подтолкнула Лерон к раковине, открыла воду, нагнула девушку к струе, а сама быстро подняла на ее бедра упавшие трусики и одернула халат. Лерон принялась плескать в лицо воду, бормоча: «Не говорите, не говорите никому, умоляю, я покончу с собой, если...» «Я тебе покончу», — грозно сказала женщина. «На, возьми полотенце, утрись». Лерон кое-как размазала по лицу воду, смешанную со слезами, и обернулась. «Хорошо еще, что ты не красишься», — усмехнулась женщина. Это черные слезы текли бы. А вообще, такую мордашку, как у тебя, даже слезы не испортят. Хорошо быть молоденькой. Я, если плачу, то потом веки и пальцами раздвигать приходится. Да и физиономия вся пятнистая, как у леопарда, жуть. Лерон смотрела на спасительницу, растерянно хлопая глазами. Женщина была очень высокая и очень худая. Бог не обидел Лерон ростом. В классе она всегда на физкультуре стояла за самым высоким мальчишкой класса, Витькой Викторовым. Но... этой даме даже Витька был бы по плечу. Нет, определенно у Лерона от потрясения что-то с головой сделалось. На самом-то деле женщина не выше ее самой, просто на ней босоножки на толстенной платформе. Как только она ухитряется двигаться на этой трехслойной высоте. На вид ей было лет 40, сухое смуглое лицо, накрашенные ресницы, а другой косметики или нет, или ее просто не видно, только на губах мягкий перламутровый блеск. Но само лицо отнюдь не мягкое, резкие черты, высокие скулы и сильный подбородок, вдобавок жесткое насмешливое выражение, тонкие брови изогнуты ироничными дугами. Не поймешь, то ли красиво, то ли нет, да еще эти волосы, вернее, почти полное их отсутствие. Слева забрана за ухо мягкая длинная волнистая каштановая прядь, и это все. Остальное подстрижено почти наголо, эдакий ежик каштаново-седой. Ничего подобного этой прическе Лерон никогда не видела. Она таращилась во все глаза на свою спасительницу, на ее худые прямые плечи, с которых небрежно свисала просторная, просто два лоскута ткани, чуть скрепленная сверху и с боков, перехваченная тяжелым кожаным поясом изумрудно-зеленое платье. Грубоватая небрежность и утонченная женственность удивительным образом сочетались в облике незнакомки, и Элерон вдруг поняла, каким словом ее можно определить. Стильная. В ней было стильно все. От небрежного незаметного макияжа до чрезмерно крупных перстней. Ни сережек, ни ожерелья, ни каких-то пошлых цепочек она не носила, и этого вызывающе грубого пояса, и часы были стильные. Большие, серебряные, очень тяжелые, на тонком запястье, и черная кожаная браслетка, сомкнувшаяся вокруг тонкой щиколотки. Под взглядом Лерон женщина вдруг зябко поежилась, и стало видно, как под тонким шелком платья проступили крупные соски. Бюст у нее был что надо, несмотря на худобу. «Она даже лифчика не носит», — изумилась Лерон. «Вот это да! Наверняка из самой Москвы приехала. Там ведь все такие раскованные». И тут же она спохватилась, вспомнила о том, что произошло, и содрогнулась так, что даже покачнулась. Думает о какой-то ерунде, а надо ведь... надо тайну обеспечить. «Поклянитесь, что никому не расскажете», — взмолилась Лерон. «Никому на свете!» «Пожалуйста, если ты так хочешь», — пожала плечами женщина, хотя этим сволочам самое место в тюремной камере. Мужчины бывают подлы, просто до изумления. Клянусь, я с удовольствием отправила бы их за решетку». Но не смогу ни узнать, ни даже описать их толком. Видела только со спины, и они вон в ту дверь сбежали мгновенно. Она кивнула на боковую дверь, ведущую на лестницу. У библиотеки было два хода, один из холла второго этажа, другой с боковой лестницы. Этой дверью почти не пользовались. Однако, если в библиотеку приходил кто-то из обслуги, они всегда шли именно оттуда. Значит, эти двое были свои. Деревенские. Ведь в обслуге работали только деревенские. Да, в общем-то, Лерон в этом почти не сомневалась. Все, началось то, что напророчила Настя. Она снова всхлипнула, прижала ладони к лицу, и в это мгновение дверь из холла распахнулась, и на пороге возник невысокий, но ладный и крепкий молодой человек в белом легком костюме. «А, ну вот ты где?» — сказал он с упреком, глядя на женщину. «Ну что ты тут застряла, скажи на милость? Мы же собирались в деревню съездить в магазин». «Сейчас, сейчас». Отозвалась женщина, улыбаясь. «Сейчас, мой хороший. Я тут на минутку. Решила спросить, есть ли у них что-нибудь из Вальбека». Лерон моргнула. Имя ей было знакомо. Вроде бы читала в книжном обозрении про Вальбека, но книг его в библиотеке точно не было. «Ну и что? Есть?» — спросил молодой человек, поворачиваясь к Лерон, и вдруг лицо его стало изумленным. «Лерка! Нет, правда, ты?» «Не узнать». «Я тебя сразу узнала». Криво улыбнулась Лерон, продолжая дергивать халатик. «Меня с пятого класса никто Леркой не зовет, только ты». «Привет, Мишка. Решил навестить историческую родину?» «Ну, его теперь уже тоже никто Мишкой не зовет», — вмешала женщина. «Микка? Он теперь... У него был приятель, Финн. Вот с его легкой руки Мишей стал Миккой. Забавно, правда? Но ему, по-моему, идет. А тебе твое имя тоже идет. Лерон. Очень изысканно, очень загадочно, очень эклектично в сочетании с окружающей реальностью. С таким именем нужно жить в городе, в роскошной квартире, вернее, в студии. Минимум мебели, но все очень дорогое. Модерн. Может быть, в японском стиле. Сочетание зеленого... коричневого и тона беж. Огромный встроенный телевизор, тахта, овальный стол, большой пуф, обязательно большой аквариум, тоже встроенный. Женщина говорила, глядя на Лерон, прищурив глаза, словно мерку с нее снимала. Никаких шкафов, только купе с матовой дверью. Вообще все двери раздвижные, тоже матовые, беж. Нет, беж с зелеными геометрическими фигурами, кроме рыбок. Афганская борзая непременно. Эта порода теперь не в моде, но тебе пойдет. Такая же утонченная, как ты. Ой, извините, я как всегда. Она махнула рукой, сконфуженно усмехнулась. Я дизайном, понимаете, увлекаюсь, но и не могу удержаться, чтобы не проектировать жилище каждого человека. Лерка, познакомься, это жена моего отца, сказал Мишка, вернее, Микка. Ты, может, знаешь, слышала, может... С Мишкой Шестаковым Лерон выросла на одной улице. Он был на 3 года старше. Мишка был еще совсем малыш, когда у него умерла мать. Умерла, родив еще одного сына, Шурку. Отец их, оставшийся вдовцом, и работал инструктором в райкоме партии, вечно был в разъездах, так что воспитывала детей бабушка. Однако вскоре Шестакова перевели в Нижний Горький, и лет через 5 он женился на дочери какого-то очень большого начальника. Конечно, тогда Лера была еще слишком молода, и эти слухи дошли на нее потом гораздо позже. Бабушка Мишкина люто не взлюбила невестку, но делать было нечего. Пришлось смириться с женитьбой сына, пришлось отправить в город младшего внука. Мишка остался жить с бабушкой и успел даже проучиться до 5 класса в сельской школе. А потом бабушка умерла. Из города приехал Шестаков и забрал сына. С тех пор Лера его не видела, а между тем узнала с первого взгляда, и он ее тоже. «Меня зовут Лариса», — сказала женщина. «Да, с двумя буквами «С», Лариса, и без отчества. Мы с Микой в отличных отношениях, правда, мальчик? Я никогда не пыталась изображать его суровую мамашу. Это смешно по отношению к подростку, каким он был, когда мы впервые встретились. А с Шуриком все было иначе. Он вырос на моих руках». Она горестно вздохнула. Лерон сочувственно поглядывала на них из-под лобья. Она знала, что отец Микки разбился на автомобиле, когда вез на дачу младшего сына. Оба погибли. Это случилось лет 10 тому назад, и с тех пор Микка жил у мачехи. Неужели он до сих пор не женат? Или где-нибудь здесь, в просторном номере, может быть, даже в люксе, его ждет блондинка с ногами от ушей? От этой мысли у Лерон почему-то и испортилось настроение. Она сама блондинка, и ноги у нее, может, еще длиннее, чем если от ушей мерить. А между тем ее участь — грубые деревенские мужики, а не этот красивый парень в белом костюме. Ее участь — Мишка, а не Микка. Захотелось уйти, но было неудобно. То есть Микки она не постеснялась бы, конечно, подумаешь, бывший сосед, бывший одноклассник. Но Лариса ей чуть ли не жизнь спасла, а с ней надо быть вежливой. А если так, нужно о чем-то заговорить. Лерон призадумывалась, сочиняя корректную фразу. О чем бы спросить? На самом деле хотелось спросить, неужели такая мода в городе носить на щиколотках кожаные браслетки? «Вы с родителями живете?» — проговорила вдруг Лариса, и Лерон радостно встрепенулась. «Да. Приходите к нам в гости, а? На вареники. Я люблю вареники с творогом, ну и со смородиной тоже, просто обожаю. У меня такие вкусные получаются, ум отъешь. Смородины еще нет, но творог...» «Погодите», — сказала Лариса, чуть нахмурившись. «А как же это можно сделать, вареники со смородиной? Они же кислые будут, и расклеятся, и слипнутся потом после варки. Или нужно много масла, чтобы их смазывать?» «Кислые?» — удивилась Лерон. «А сахар на что? Сахару побольше в ягоду. И в начинку надо добавить чайную ложку крахмала. Тогда вареники не расклеятся. А чтобы не слипались, их нужно поливать не маслом, а медовой водичкой. И есть со сметаной, а лучше с холодным молоком. Эх, жаль, еще не время для смородины». «Так», — сказала Лариса деловито, — «я сейчас пошлю шофера в райцентр. Там есть спар, а в спаре всегда есть мороженое смородина. Сделайте нам вареники». «Конечно». «А вы в самом деле придете к нам в гости?» — обрадовалась Лерон. «Обязательно», — энергично кивнула Лариса. «Ведь есть такой обычай, да?» «Какой?» — непонимающе нахмурилась Лерон. «Прийти к невесте в гости, чтобы проверить, какая она хозяйка, как готовит». «К какой невесте?» — растерянно улыбнулась Лерон. «Кто невеста? Чья?» «Понимаешь, Лерон, мы приехали сюда, чтобы найти Микки жену. Именно в деревне найти. Городские девчонки теперь все какие-то ненормальные», — пояснила Лариса так спокойно, словно речь шла о какой-то сущей ерунде. «Ну, вроде того, что они приехали в деревню, желая купить Микки костюм в сельпо, потому что в городских магазинах ничего не было подходящего размера». «Ну и нашли, кажется». «Правильно, Микка?» «А то», — хмыкнул Микка. «Лерк, пойдешь за меня замуж?»